27 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. В этом году зима наступила на месяц раньше. Уже несколько дней держится минусовая температура, и наша соседка-дачница, которая уже не дачница, потому что в такую погоду не ездит на дачу, короче, она попросила своего мужа залить во дворе каток. И вместо самодельного футбольного поля у нас появился самодельный каток, выполненный по всем правилам самодеятельности. Кривой, неровный и с такими буграми, что на нем легко подстроить чье-нибудь убийство. Но все ребята со двора вывалились кататься. И мне тоже захотелось. Все-таки хорошие катки в городе заливают не раньше настоящей зимы, а ходить на закрытые корты — не то ощущение. Мы с папой решили, что это отличный повод купить коньки. Он дал мне денег, и я отправился в ближайший спортивный магазин. Там купил блестящие белые коньки и, отказавшись от коробки, связал их между собой шнурками и повесил на плечи. Возвращался домой я дворами, чтобы сократить путь, и случайно встретил Лизу Миллер. Она сидела на скамейке на детской площадке и рыдала. Ну, прям рыдала! Обычно люди, если плачут на улице, пытаются это скрыть, чтобы не привлекать внимание. Но Лиза ничего скрыть не пыталась. Прохожие на нее оборачивались, но никто почему-то не подходил. А я подошел, сел рядом и спросил: «Ты че ревешь?» Прозвучало даже как-то с претензией, как будто я запрещал ей реветь. «Не твое дело», — буркнула она. «А чье?» «Ничье». «А если ничье, почему ты плачешь у всех на виду?» «А где мне плакать?» «Не знаю», — растерялся я. «У Данила плачу, он же твой парень. Они для того и нужны, чтобы рядом с ними плакать». «Он меня бросил!» — проныла Лиза и заревела еще сильнее. Я удивился, что кто-то может бросить такую девчонку, как Лиза Миллер, тем более такой малопривлекательный полудурок, как Данил. «Почему?» Лиза начала монотонно и гнусаво объяснять. «Он сказал, пойдем в кафе. Я сказала, не хочу. Он сказал, ты задолбала ничего не жрать. Я сказала, мне так хочется. Он сказал, или ты съешь что-нибудь, или я тебя брошу. Мне пришлось пойти в кафе, и там...» Она сбилась и снова разрыдалась, закрывая лицо руками. «Я не знал, что делать. Должен ли я ее успокаивать, гладить там по спине или волосам, как в фильмах? Все-таки нам 12, это немного странно». В итоге я просто сидел прямо и со стороны, наверное, выглядел очень безучастным. Спросил: «И что там случилось?» Не убирая ладони от лица, Лиза глухо сказала: «Я поела». «Так это же хорошо!» — обрадовался я. «А потом вырвала!» И снова то ли вой, то ли плач. «Потому что я не могу так!» Я тяжко вздохнул. Все-таки положил руку ей на плечо, стараясь выразить хоть какую-то поддержку. «И что, из-за этого он тебя бросил?» «Да!» — хныкала Лиза. «Сказал, что я дура поехавшая!» «Да ладно, с кем не бывает!» «Ни с кем не бывает!» Я так хотел сказать ей что-нибудь нужное, что запутался в собственных словах. «Ну, мало с кем бывает, но бывает, что все-таки с кем-то и бывает!» Она едва не засмеялась, но тут же попыталась это скрыть. Мне понравилось, что я развеселил ее. Стало полегче. Интересно, что я совсем недавно был влюблен в нее и ненавидел этот их союз с Данилом, но теперь никакого злорадства от их ссоры не ощутил. Наоборот, мне очень было жаль Лизу и хотелось ее как-то утешить. Я сказал: «Я как раз шел на каток и коньки купил». Лиза всхлипнула: «Вижу». «Хочешь, вместе пойдем?» «У меня нет коньков, и кататься я не умею». «Я тебе свои дам. У тебя какой размер ноги?» 38-й. «О, у меня тоже! А я думал, что раз ты такая высокая, то у тебя и нога огромная». Она посмотрела на меня так, как будто я сказал что-то не то. Наверное, правда не то. Может, для девчонок это не комплимент. А что было на катке? Капец! Лиза чуть не убилась. Конечно, но это ерунда. Она все время хваталась за меня и просила держать ее за руку, чтобы она не упала. А я раньше и мечтать не мог, что смогу быть так близко к Лизе Миллер. Еще она перестала плакать и все время смеялась над собственной неуклюжестью на льду. И мне кажется, нам вместе было хорошо. Я даже подумал, что мне стоит влюбиться в нее обратно. У меня появился реальный шанс быть с ней. К тому же, когда мы сели на скамейку, чтобы отдохнуть, она сказала то, что я хотел услышать с самого начала учебного года. «А ты классный!» Я замер, не зная, как реагировать. Она меня добила. «Давай вместе сидеть за одной партой». «В шестом классе это все равно, что предложить встречаться. У меня сердце забилось быстрее. Я ведь так долго этого хотел». «Не могу», — ответил я, собравшись с духом. «Почему?» — удивилась Лиза. «Кажется, еще никогда никто ей в таком не отказывал. Я с Артемом сижу». «С каким Артемом?» «Со Шпагиным». «А, с Педиком!» — вспомнила Лиза и тут же скривилась. «Ты что, тоже?» «Нет», — ответил я. «А зачем тогда ты с ним сидишь?» «Он мой друг». «Ты странный». «Ничего странного». «И я тебе ни капли не нравлюсь?» — совсем жалко спросила Лиза. Я честно подумал над этим вопросом. Послушал свое бешено бьющееся сердце, подумал, почему так бьется? Может, все-таки от любви или скорее злиться, что все так не вовремя? «Ты мне очень нравилась раньше», — честно признался я, «но сейчас мне больше нравится Биби». «Биби?» — почти выкрикнула от удивления Лиза. «Да», — спокойно сказал я. «Она же страшная!» «Она похожа на египетскую принцессу». «Но она же таджичка!» «А ты немка. Какая разница?» «Огромная!» — возмутилась Лиза. «Это другое!» «Почему?» «Это другая национальность. Мы лучше!» Я перебил ее. «Только не цитируй Гитлера». Она вдруг отвесила мне такую звонкую оплеуху, что щека загорелась. Я схватился за лицо и ошарашенно посмотрел на нее. «Ты чего?» «Еще раз так скажешь, сильнее получишь», — пообещала она. «Что я такого сказал?» Лиза, недолго помолчав, ответила. «Когда я в этот класс пришла, все начали обзывать меня фашисткой из-за фамилии, потому что наша классная сказала, что такая же была у начальника гестапо. Хотя она перепутала. У него была Мюллер. В общем, мне пришлось всех начать бить, чтобы перестали обзываться. Как видишь, перестали». У меня перед глазами всплыли кадры из снов, где я был в нацистской форме и расхаживал с ружьем. Я вздохнул. «Лиза, я бы никогда не стал дразнить тебя фашисткой из-за фамилии». «Ага, конечно». «Серьезно, любой из нас может стать фашистом». Она непонимающе на меня посмотрела, снова сказала: «Странный ты». Я говорю: «Ну да, наверное». Потом она сняла мои коньки, переобулась и, уходя, сказала: «Никому в классе не рассказывай, что я предлагала тебе сидеть вместе, а то я тебя побью». Звучало, короче, весомо.